11-я тренировка. Смена рук. Первое упражнение для выполнения на суше – передача эстафетной палочки. Первое упражнение выполняется стоя, на бортике или дома. Второе. Возьмите в правую руку пульт от телевизора, очки для плавания или другой предмет, который удобно держать в руке. Третье. Поднимите руки вверх на ширине плеч и слегка направьте вперед, имитируя положение тела в воде. Четвертое. Выполните имитацию грибка правой рукой, опишите рукой круг, дополнив его вращением грудной клетки. Пятое. Верните руку в исходное положение и передайте предмет из правой руки в левую. Шестое. Выполните имитацию грибка левой рукой, круг рукой с поворотом грудной клетки. Седьмое. После завершения круга левой рукой верните предмет в правую руку и повторите все движения. Восьмое. Выполняйте круг той рукой, в которой находится предмет. Девятое. Рука, в которой предмета на данный момент нет, сохраняет исходное положение. Повторяйте это упражнение в течение 2-3 минут. Рекомендации. Запомните для себя координацию движений. Завершение одного грибка сразу запускает следующий грибок с поворотом корпуса. Держите руки прямыми на протяжении всего круга. Возможные ошибки. Наклоны туловища в сторону. Имитацию грибка дополняйте вращением туловища, но избегайте наклонов в стороны. Сохраняйте прямую линию тела от макушки до стоп. Заведение руки за спину. Не нужно тянуть ее за спину. Движение руки должно быть удобным и естественным. Второе упражнение. Отталкивание плюс двойка без дыхания со сменой рук через цепку. Первое. Лягте грудью на воду, сильно оттолкнитесь от бортика. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толщу воды на 15-20 см. Третье. Ноги держите вместе на протяжении всего упражнения. Четвертое. Выполните грибок правой рукой вместе с разворотом туловища вправо и на вкладывании уроните руку со шлепком по воде. Пятое. Сразу за шлепком, без паузы, начните грибок левой рукой с разворотом грудной клетки влево и на вкладывание уроните левую руку со шлепком по воде. Шестое. Сохраняйте взгляд на дно бассейна на протяжении всего упражнения. Седьмое. После второго шлепка по воде утопите руки в толщу воды и проскользите еще 2-3 секунды. Восьмое. На скольжение старайтесь сохранить высокое положение туловища. Тяните поясницу и стопы к поверхности воды. Девятое. После скольжения вернитесь к бортику, чтобы повторить упражнение. Выполните 4 повторения с запуском упражнения двойки с правой руки и 4 повторения с запуском упражнения двойки, начиная с левой руки. Рекомендации. Второй грибок в двойке постарайтесь начать сразу после первого шлепка по воде. Не раньше, но и не позже. Шлепок по воде является сигналом для старта следующего грибка. Сохраняйте руки прямыми на протяжении грибка и проноса. Грибки дополняйте вращением туловища. Держите руки спереди на корректной глубине и не позволяйте им всплывать к поверхности воды. Возможные ошибки. Раннее начало второго грибка. Постарайтесь начать второй грибок сразу после завершения первого грибка, но не раньше. Недостаточно глубокое положение рук. Топите руки в толще воды и не позволяйте всплывать, так как это ведет к потере положения тела. Слабые повороты туловища. Поворачивайте туловище вслед за рукой. Это поможет выполнить движение рукой более естественным, расслабленным, а также усилит грибок. Согнутые руки. Удерживайте руки прямыми на протяжении грибка и проноса. На начальных этапах это напрямую влияет на качество грибка. Третье упражнение – двойка с выключением работы ног со сменой через цепку. Первое. Оттолкнитесь от бортика и займите исходное положение. Лежа на воде на груди, руки спереди на ширине плеч в толще воды на 15-20 см. Второе. Работая ногами, создавайте продвижение. Третье. Поверните голову вправо, чтобы подготовиться к грибку со вдохом. Четвертое. Остановите работу ног и выполните грибок правой рукой со вдохом в сторону, удерживая ноги вместе. Пятое. На вкладывание уроните руку со шлепком по воде и утопите в толще воды. Шестое. Сразу после шлепка правой рукой выполните грибок левой рукой без вдоха и поворота головы. Седьмое. На вкладывание уроните руку со шлепком по воде и утопите в толще воды. Восьмое. Запустите работу ног и выполните 6 ударов ногами кролем, чтобы поднять поясницу и пятки к поверхности воды. Девятое. Не останавливайтесь, повторите последовательность действий по новой. Проплывите этим упражнением 200 или 300 метров. Половину дистанции начинайте упражнение «двойка» с правой руки, а вторую половину дистанции – с левой. Рекомендации. Вдох всегда выполняйте вместе с первым грибком в двойке. Запускайте второй грибок сразу после первого шлепка по воде. Выполняя 6 ударов ногами, выстраивайте корректное положение тела. Топите руки, давите грудью в воду, поднимайте поясницу и пятки. В момент выполнения грибков удерживайте ноги вместе, чтобы основное продвижение упражнения выполнялось за счет рук. Возможные ошибки. Раннее начало второго грибка. Постарайтесь начать его сразу после завершения первого, но не раньше. Сильная потеря положения тела при выполнении двух грибков. Выполняя грибки, сохраняйте глубокое положение руки, которая лежит спереди, и давление грудью на воду. Постоянная работа ног. В момент выполнения грибков держите ноги вместе. Четвертое упражнение – отталкивание плюс двойка без дыхания со сменой через маятник. Первое. Лягте грудью на воду, сильно оттолкнитесь от бортика. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толщу воды на 15-20 см. Третье. Ноги держите вместе на протяжении всего упражнения. Четвертое. Выполните грибок правой рукой вместе с разворотом туловища вправо и на вкладывание уроните руку со шлепком по воде. Пятое. За мгновение до шлепка по воде начните грибок левой рукой с разворотом грудной клетки влево и на вкладывании уроните руку со шлепком по воде. Шестое. Сохраняйте взгляд на дно бассейна на протяжении всего упражнения. Седьмое. После второго шлепка по воде утопите руки в толще воды и проскользите еще 2-3 секунды. Восьмое. На скольжение старайтесь сохранить высокое положение туловища. Тяните поясницу и стопы к поверхности воды. Девятое. После скольжения вернитесь к бортику, чтобы повторить упражнение. Выполнить 4 повторения с запуском двойки с правой руки и 4 с левой. Рекомендации. Ключевое отличие смены рук через маятник от смены рук через цепку в том, что при выполнении маятника следующий грибок начинается за мгновение до того, как завершится предыдущий. Сохраните шлепки по воде на вкладывание. Возможные ошибки. Слишком ранняя смена рук. Важно, чтобы руки догоняли друг друга. Начинайте следующий грибок, когда до шлепка по воде останется 10-20 см. Слабый поворот корпуса на второй грибок. Выполняйте поворот туловища в обе стороны одинаково. Бесконтрольная работа ног. Останавливайте ноги в момент выполнения грибков. Пятое упражнение. Двойка с выключением работы ног со смены через маятник. Первое. Оттолкнитесь от бортика и займите исходное положение. Лежа на воде, на груди, руки спереди на ширине плеч в толще воды на 15-20 см. Второе. Работая ногами, создавайте продвижение. Третье. Поверните голову вправо, чтобы подготовиться к грибку со вдохом. Четвертое. Остановите работу ног и выполните грибок правой рукой со вдохом в сторону, удерживая ноги вместе. Пятое. На вкладывании уроните руку со шлепком по воде и утопите в толще воды. Шестое. За мгновение до шлепка по воде начните грибок левой рукой с разворотом грудной клетки влево. Седьмое. На вкладывании уроните руку со шлепком по воде и утопите в толще воды. Восьмое. При выполнении второго грибка сохраните взгляд на дно бассейна. Девятое. Запустите работу ног и выполните 6 ударов ногами кролем, чтобы поднять поясницу и пятки к поверхности воды. Десятое. Не останавливаясь, повторите последовательность действий. Проплывите таким упражнением 200 или 300 метров. Рекомендации. Ключевой акцент в упражнении в моменте начала второго грибка. Важно начать его за мгновение до шлепка по воде. Останавливайте работу ног, чтобы создать основное продвижение в упражнении за счет движений рук. Не забывайте о предварительном повороте головы перед первым грибком, чтобы вдох в сторону получался легче. Возможные ошибки. Провал руки под вдох. Это может случиться, если начать второй грибок слишком рано. Помните, что руки постоянно догоняют друг друга. Короткая пауза между двойками. Выполнив два грибка, важно выстроить корректное положение тела, чтобы начать следующую двойку из правильной исходной позиции. Для этого запустите работу ног, утопите руки и поднимите поясницу ближе к поверхности воды. Шестое упражнение – двойка со вдохом на второй грибок. Первое. Оттолкнитесь от бортика и займите исходное положение, лежа на воде на груди, руки спереди на ширине плеч в толще воды на 15-20 см. Второе. Работая ногами, создайте продвижение. Третье. Поверните голову вправо, чтобы подготовиться к грибку со вдохом. Четвертое. Остановите работу ног и выполняйте грибок правой рукой, сохранив взгляд на дно бассейна. Пятое. На вкладывании уроните руку со шлепком по воде и утопите в толще воды. Шестое. За мгновение до шлепка по воде начните грибок левой рукой со вдохом в сторону и разворотом туловища влево. Седьмое. На вкладывании уроните руку со шлепком по воде и утопите в толще воды. Восьмое. Запустите работу ног и выполните 6 ударов ногами кролем, чтобы скорректировать положение тела. Девятое. Не останавливаясь, повторите последовательность движений. Проплывите этим упражнением 200 или 300 метров. Рекомендации. В момент проноса руки над водой после первого грибка начинайте тянуть подбородок в сторону второго грибка, и это будет предварительным поворотом головы на вдох. Сохраняйте смену рук через маятник. Начинайте второй грибок за мгновение до шлепка по воде. Выполняйте достаточный разворот туловища вместе с каждым из грибков. Угол разворота может доходить до 75-80 градусов. Возможные ошибки. Недостаточный поворот головы или туловища на второй грибок. В такой ситуации будут сложности к выполнению вдоха, поэтому тяните подбородок в сторону вдоха, а также дополняйте это движение поворотом туловища. Смена рук через сцепку. Важно начинать второй грибок за мгновение до первого шлепка по воде. Бесконтрольная работа ног. В момент выполнения грибков останавливайте ноги вместе.